Глава вторая. После жаркой улицы в доме было мрачно и прохладно. Лифта не было. Внизу висел большой список имен и названий фирм, расположенных в этом здании. На втором этаже Элис мельком увидел ножки девушки. Она шла впереди, и он слышал перестук ее каблучков по каменным ступеням. Подойдя к перилам, он увидел и ее ножки в нитяных чулках, край серой юбки и белое белье под ней. Он ускорил шаг, чтобы заглянуть ей в лицо. Они были вдвоем на лестнице этого большого мрачного здания, и только стук каблучков нарушал тишину. На площадке третьего этажа он увидел, как она свернула в коридор. На ней была серая фланелевая юбка и голубая кофточка. Ее шляпка давно потеряла форму. Такие шляпы вы можете найти в мусорном ящике. Хотя он видел ее мельком, он сразу понял, что она бедна. Он нерешительно посмотрел на стену. Общество глухих и слепых. Он пошел следом за девушкой. На матовом стекле одной из дверей была надпись «Общество глухих и немых». И чуть ниже надпись «Управляющий». Элис повернул ручку, толкнул дверь и вошел в маленькую комнату с двумя окнами, старым столом и пишущей машинкой. Ни занавесок, ни ковра. Загородка делила комнату пополам. Одна из половин была разделена еще на четыре части. Он видел такое расположение в одной из контор ломбарда. Девушка в серой юбке стояла спиной к нему. Он уставился на ее спину, мучительно желая увидеть ее лицо. Но она не вняла его мысленному призыву и не обернулась. Тогда он оглядел ее прямые узкие плечи и ноги, которые уже привлекли его внимание. К собственному удивлению, он поймал себя на мысли, что за поношенной одеждой старается увидеть красивое пропорциональное тело. Ее ноги смутно привлекали его, несмотря на штопанные чулки и туфли со сбитыми каблуками. Кроме девушки и Элиса, в комнате никого не было. Он встал около нее и ждал. Он посмотрел на руки девушки, маленькие смуглые руки, темные от загара. Длинные пальцы с коротко подстриженными ногтями. Он посмотрел на свои руки с обгрызенными ногтями и усмехнулся. Открылась дверь в дальнем конце комнаты, и вошел пожилой мужчина. На нем был черный костюм с маленькими лацканами и большим количеством пуговиц. Когда-то мужчина был толст, а теперь похудел, и кожа складками висела на лице и руках. Резкие черные глаза под тяжелыми бровями слегка косили. Он подозрительно осмотрел их, потом кивнул сперва девушке, потом Элису. Ничего приветливого в этом кивке не было. Он подошел к девушке. «Для вас ничего нет», — сказал он. «Может быть, на следующей неделе. Не стоит приходить каждый день. Работа не растет на деревьях». «Я не могу ждать до следующей недели», — сказала девушка. Голос ее звучал безжизненно и ровно. «У меня нет денег». Пожилой мужчина, в котором Элис угадал управляющего, Уайткомба, пожал плечами. Казалось, он часто слышит такие вещи. И на него они уже не производили впечатления. «Я не могу ничем вас порадовать», — сказал он нетерпеливо. «Ничего нет для вас. Я сообщу вам, если что-нибудь будет. У меня записаны ваша фамилия и адрес». «Вы уже говорили это?» — тем же безжизненным голосом продолжала девушка. «Три недели тому назад я дала вам 40 шиллингов. Вы должны что-то сделать для меня». Когда вы взяли деньги, вы сказали, что работа для меня будет очень скоро. Мистер Уайткомб изменился в лице. Он с тревогой посмотрел на девушку, потом на Элиса. «Осторожнее в словах», — сказал он, понизив голос. 40 шиллингов? Я не знаю, что вы имеете в виду. Какие 40 шиллингов?» «Вы сказали, что найдете мне работу, которая не нуждается в рекомендациях. Вы сказали, что это взаймы. Я дала вам потому, что у меня не было рекомендаций». «Это вам приснилось?» — смущенно сказал Уайткомб. «Подождите минутку. Дайте мне поговорить с этим джентльменом. Вы не должны говорить такие вещи при свидетелях. Я не брал у вас денег». Он подошел к Элису. «Что вам угодно?» — спросил он, изучая лицо Элиса. «Мне нужна работа», — показал Элис жестами глухонемых. Мистер Уайткомб облегченно вздохнул, поняв, что Элис не мог слышать разговора с девушкой. Он быстро изобразил что-то на пальцах. «Медленнее», — ответил Элис. «Я начинающий». Мистер Уайткомб раздраженно открыл конторку и протянул Элису бланк для заполнения. Пока Элис читал бланк, он слышал, как девушка сказала: «Если вы не можете мне найти работу, отдайте деньги». «Я не знаю, о чем вы говорите», — раздраженно сказал Уайткомб. «Я не брал у вас никаких денег». «Но вы же взяли», — запротестовала девушка. «И я хочу получить их обратно. Я скажу вашим людям, вы предлагали мне найти работу без рекомендаций». «Стоп!» — мистер Уайткомб стукнул кулаком по столу. «Кто вам поверит? Вы ведь воровка, не так ли? Только что из тюрьмы. Убирайтесь, или я пошлю за полицией». «Я хочу обратно получить свои деньги», — девушка повысила голос. «У меня нет ни пени, вы понимаете? Я не знаю, что делать». «Не могу вам помочь. Не стоит говорить об этом. Кто-нибудь может войти. Но если вы хотите, чтобы я вам помог, вы не должны говорить, что дали мне деньги. Вы не должны говорить неправду. Из этого ничего не выйдет». «Я одолжила вам деньги», — с неожиданной злостью сказала девушка. «Вы взяли это в долг, но это была взятка». Мистер Уайткомб хихикнул. Теперь он был совершенно спокоен, так как он думал, что Элис глухонемой. «Дура! Вам не поверят! Вы думаете, что кто-нибудь захочет работать с глухонемой уголовницей? Убирайтесь отсюда! Если вы еще раз явитесь сюда и заговорите о деньгах, я вызову полицию». Элис увидел, как девушка сжала ручки в кулачки. Он видел, как она пошла к двери. Ее узкие плечи сникли. Дверь закрылась. Мистер Уайткомб усмехнулся и подошел к Элису. «Вы заполнили бланк?» На пальцах он показал Элису. «Проклятая крыса!» — подумал Элис. «Все равно я здесь работать не буду». Он прочитал, что нужны 3 личных рекомендации для устройства на работу. Он подумал о девушке. «Если он скажет этому подлецу, что рекомендации нет, тот попросит у него денег, а потом так же обманет, как эту девушку». Он со злобой посмотрел на Уайткомба. «Я слышал все, свинья», — сказал он. «Я ведь все слышал». Он ударил Уайткомба прямо в лицо. Тот вскрикнул и повалился прямо на конторку. Не обращая на него внимания, Элис пошел к выходу и быстро спустился по лестнице. Он знал, что не надо было бить старика, но не выдержал характер. Он думал о девушке и жалел, что она не видела случившегося. Это обрадовало бы ее. Она заплатила 40 шиллингов и не получила ничего, кроме пустых обещаний. Он бы удивился, если бы ему сказали, что он жалеет девушку, что она интересует его. Это было для него сенсацией. Долгие годы женщины ничего не значили для него, но эта девушка чем-то его привлекла. Лишь выйдя на улицу, он понял, что он натворил. Отказавшись от помощи общества глухих и немых, он не получит работу. Глухие и немые требуются во многих отраслях, но на работу берут только через это общество. Элису нужна была работа, так как у него кончались деньги, и он боялся открыть рот в общественном месте. Работа для глухонемых подошла бы ему. А сейчас все нужно начинать сначала. Девушка медленно шла впереди него. Он двинулся следом за ней. На улице было много народа. Он медленно шел за ней, раздумывая, что же ему делать. 20 шиллингов и 6 пенсов — это все, что у него есть. Надо добывать деньги. Он подумал о Страгере. Тот поможет ему, но где его найти? Девушка в серой юбке свернула на Виллер-стрит, и поскольку ему нечего было делать, он пошел за ней. Он раздумывал о своем, но глаза его, не отрываясь, смотрели на ноги девушки. «Не часто встречаются такие красивые ноги», — подумал он. «У большинства женщин ноги безобразные. Интересно, кто она?» «Глухая уголовница», — назвал ее этот подонок. И однако он не кричал на нее. Наверное, она читает по губам. Вот с ней-то он сможет поговорить. Она не узнает, как звучит его голос. Она прочтет слова с губ. Эта мысль была приятной. Мужчина не может всю жизнь быть один. Нужна женщина. И у этой девушки нет денег. У него тоже нет. Она уголовница. Он беглый преступник. Они могут составить пару. Он нахмурился. А почему он тратит время, размышляя о такой чепухе? Есть более важные вещи, о которых стоит подумать. Но глаза его не отрывались от девушки. В саду, возле станции метрополитена, Чаринг-Кросс играл джаз. Музыка звучала весело и бодро, и вокруг собралась толпа. Девушка прошла мимо ворот в сад и медленно двинулась, выбирая скамейку. Элис следовал за ней. Он думал, что она сядет, но она продолжала медленно идти, опустив плечи. Наконец, она выбрала место на скамейке, обращенной к отелю «Совой», у которого стояли первые посетители ресторана. Элис сел напротив нее и принялся изучать ее лицо. Ему пришлось испытать разочарование. Она была некрасива. У нее было обычное лицо и немытые каштановые волосы. Под глубоко посаженными черными глазами были круги. На вид ей было лет 20. Кроме фигуры, у нее не было ничего привлекательного. Обычная продавщица, клерк или прислуга, которых много на улицах Лондона. Он смотрел на нее зло. «Во всяком случае, не стоит забивать голову женщинами», — подумал он, и все же продолжал смотреть на девушку. Несколько дней он находился в Лондоне, и он был одинок. Если бы девушка была покрасивее, он бы заговорил с ней, рассказал бы, как ударил негодяя. Девушка сидела на скамейке неподвижно и смотрела, как первые посетители занимают столики ресторана. Она даже наклонилась вперед, чтобы видеть, что им подают. Элис забыл о ней. Он сидел и думал, как найти Страгера. Потом он встал, чтобы подойти к девушке, но тотчас же сел на свое место. Хорошо одетая пожилая женщина села на скамейку рядом с девушкой и стала читать вечернюю газету. Между собой и девушкой она положила сумочку. Когда девушка вновь привлекла внимание Элиса, он увидел, как она открывает эту сумочку, ее движения были ловкими и незаметными. Потом он увидел, как она сжала несколько фунтовых билетов. Элис не испытывал никаких чувств, когда увидел это. Он просто сидел, смотря на руки девушки. Неожиданно женщина отбросила газету и схватила девушку за руку. «Воровка!» — заорала она, яростно глядя на девушку, которая пыталась вырваться. Элис что-то проворчал, но сердце его тревожно забилось. Он знал, что сама судьба заставила его вмешаться. Он встал и подошел к женщине. «Отпустите ее!» — сказал он. Женщина изумленно уставилась на него, но продолжала кричать. Он вырвал руку девушки. «Бежим!» — крикнул он. Они бросились бежать к Эбмаркент.